слышно было, как от сильного сжатия рук хрустнули его пальцы. Хотя это событие было уже хорошо известно всем, но слова Гетмана произвели все-таки потрясающее впечатление. По зале пронесся глухой ропот. Запорожцы стояли, понурив седые головы. «Да, мы вынуждены были подписать с ляхами не тот договор», — начал снова упавшим голосом Гетман. «Правда, не позорный, а честный, обеспечивающий нам наши права, но не тот, который должен был бы развязать наши руки, чтобы мы, как вольные люди, ни от кого незалежно могли их расправить со всем и стереть с них позорные следы ланцюгов». «Ой, стереть бы! Жгут эти язвы!» — раздался где-то в углу тихий вопль и заставил вздрогнуть всех собравшихся в зале. «Мы поклялись, — продолжал между тем Гетман, — держать с ляхами мир, быть у них в послушенстве и кориться». «Опять корыться ляхам? Ага, мало еще уелись. Мало, знущались!» — вспыхнули то там, то сям возмущенные голоса и взволновали, хотя сдержанным, но мятежным ропотом, Раду. «Хотя, шановная Рада, вынужденная клятва и не обязует человека перед Богом», — продолжал между тем Гетман, спокойно, словно не замечая начинающегося брожения, — «из собеского обитницы до утверждения их сеймом тоже по воде вилами писаны. Но этот мир дает нам время передохнуть, собраться с силами, соединиться с братьями и обдумать хорошо, на что наивыгоднее решиться. Знаете, если Украина останется надольше разорванная на три части, то ее ждет неминучая смерть». «А кому же неволя мила? Да, кто по своей охоте вложит в ярмо шею? Никто! Никто!» — пробежали от группы к группе вырвавшиеся тихо слова. «Да и разве, братья мои, погибло для нас все?» — произнес взволнованным голосом Дорошенко. «Разве мы потеряли то мужество и отвагу, которые помогли нам вырваться из ляцкой неволи? Разве от нас отвернулась совсем уже доля? Разве Господь отшатнулся от нас? Нет, нет, панове!» Чем дальше говорил Гетман, тем больше воодушевлялся. Глаза его разгорались, по щекам разливался яркий румянец. Его воодушевление передавалось и слушателям, и мало-помалу охватывало все собрание. «Так, батьку, правда твоя!» — раздался чей-то горячий возглас. «За волю умрем! За тобою пойдем!» А ободренный Дорошенко продолжал дальше. «И будет нам вечный позор, вечное горе и проклятие от погибшей отчизны, если мы не вырвем ее из неволи. Но говорю вам, час приспел. Если мы не сделаем этого теперь, то отчизна навсегда останется в рабстве, потому что с каждым днем, с каждым часом все сильнее затягивается на ее шее аркан. Не допустим! Не бывать тому!» — вырвался общий крик, и ряды старшин мятежно заколебались. «И для этого, друзья мои, первое дело — соединиться нам воедино с нашими левобережными братьями и с низовым товариством», — провозгласил, подняв руку, Дорошенко. «Всем воедино! Под твоей булавой!» — раздался в ответ дружный крик. «Спасибо за честь», — поклонился Гетман. «Но не о себе пекусь я. Для Украины я готов поступиться и своей булавой. Я бьюсь за отчизну и от имени ее благодарю Честную Раду. Значит, решено, что всем воедино, как за блаженной памяти Гетмана Богдана?» «Всем воедино!» — пронеслось громко в зале.